Глава 19. Я не уверена. Сара нахмурилась, разглядывая вместе с Эммануэль новые украшения. Их только что доставили из мастерской Шаме, но Сара еще не могла определить, нравятся ли они ей. А ты что думаешь? Эммануэль взяла в руки один из тяжелых золотых браслетов, украшенных бриллиантами и рубинами. «Мне кажется, в нем есть шик, и работа неплохая», — наконец заявила она. Эммануэль выглядела в эти дни очень стильной, с рыжими волосами, собранными в узел, и в черном костюме от Шанель. У нее был очень представительный вид, когда она сидела в кабинете Сары. Но, кроме того, они очень дорогие, — прямо сказала Сара. Она не хотела переплачивать, однако хорошая работа стоила больших денег. Сара отказалась от услуг посредственных ювелиров и не приобретала плохих камней. В магазине «Вайтфилд» предлагают только самое лучшее, таково ее кредо. «Не думаю, что стоит беспокоиться из-за цены», — заметила Эммануэль, улыбаясь Саре. Она подошла к зеркалу взглянуть, как смотрятся браслеты. «Публика платит за то, что покупает здесь. Ей нравится качество, дизайн и мастерство исполнения. Украшения похожи на старинные, а клиентам нравится старина, как и ваши работы, мадам. После всех этих лет она по-прежнему называла ее так. С тех пор, как Эммануэль помогала Филиппу появиться на свет, прошло 11 лет, и за это время они хорошо узнали друг друга. «Может быть, ты права», — наконец согласилась Сара. «Они не дурны. Я скажу, что мы их берем». «Хорошо». Эммануэль осталась довольна. Они провели целое утро, тщательно рассматривая драгоценности. Это был последний приезд Сары в Париж перед родами. Был конец июля, и ожидали, что роды будут через 2 недели. Но на этот раз Вильям категорически не хотел рисковать. Месяц назад он заявил ей, что он в первый и последний раз выступал в роли акушерки, и чтобы она не заставляла его делать это еще раз, особенно после того, как он узнал, что вторые роды тоже были тяжелые. Но... «Я хочу, чтобы ребенок родился здесь», — настаивала Сара перед отъездом из замка. Но Вильям наотрез отказался ее слушать. Они приехали в Париж и расположились в квартире, которую, наконец, купили этой весной. В ней были 3 прелестные спальни, 2 комнаты для прислуги, красивая гостиная, кабинет, будуар, соседствующий с их спальней, прелестная столовая и кухня. Сара каким-то образом ухитрилась найти время и сама занялась декором и квартирой. Из окон открывался прелестный вид на сад Тюильри, а окна их спальни выходили на Сену. Квартира располагалась вблизи от их магазина, чем Сара была очень довольна, а также от некоторых ее любимых магазинов. На этот раз они привезли с собой Филиппа. Он был взбешен тем, что должен жить не в замке, и постоянно жаловался им, что в Париже ему скучно. Сара наняла для него воспитателя, который водил его в Лувр, на Эйфелеву башню, в зоопарк, когда она не могла заниматься с ним сама. В последние 2 недели она едва двигалась. Похоже, ребенок забрал у нее все силы. И это тоже раздражало Филиппа. Они сообщили ему о ребенке во время весенних каникул, и он посмотрел на них со смятением и ужасом. А позднее она слышала, как он сказал Эммануэль, что считает это отвратительным. Они были очень дружны с Эммануэль, и Филиппу нравилось ходить в магазин, навещать ее и рассматривать драгоценности, что он и делал в этот день, когда Сара оставила его с Эммануэль, чтобы самой заняться кое-какими делами. Ему понравились некоторые драгоценности, а когда она попыталась сказать ему, что малыш тоже понравится ему, он ответил, что все дети очень глупые, и с грустью добавил, что Элизабет была совсем другой, не похожей на остальных детей. «Ты не был глупым», — нежно заметила Эммануэль. Они ели печенье и пили горячий шоколад в ее кабинете, когда Сара ушла завершить свои дела перед тем, как отправиться в клинику. «Ты был чудесным маленьким мальчиком», — ласково продолжала Эммануэль, желая, как могла, утешить его. «Он вырос таким жестоким и таким ранимым. И такой же была твоя сестра». Его лицо исказилось, когда она упомянула Лиззи, и Эммануэль решила переменить тему. «Может быть, родится маленькая девочка?» «Я ненавижу девчонок!» Но затем он решил уточнить. «Кроме вас!» И тут он просто озадачил ее. «А как вы думаете, вы сможете когда-нибудь выйти за меня замуж? Я имею в виду, если вы еще будете свободны». Он понимал, что она была уже не совсем молодой. Ей исполнилось 28 лет. А к тому времени, когда он сможет на ней жениться, ей будет уже 40. Но Филипп считал ее самой красивой женщиной, даже красивее, чем его мать. Его мать была тоже довольно красивой, пока не стала огромной и толстой с этим глупым ребенком. «Я хотела бы выйти за тебя замуж, Филипп. Значит, мы теперь обручены?» Она ослепительно улыбнулась ему и дала еще одно печенье. «Думаю, что так. Но я не могу купить вам кольцо. Отец не позволяет мне иметь деньги». «Все в порядке. Я на время одолжу какой-нибудь в магазине». Он кивнул и посмотрел на предметы, лежащие у нее на столе. И тут он сказал то, что ее удивило, и еще больше была бы удивлена его мать. «Когда-нибудь мне хотелось бы работать здесь с вами, Эммануэль, когда мы поженимся». «В самом деле?» Ей было забавно, и она решила немного подразнить его. «Я думала, ты будешь жить в Англии». А может быть, он понял, что Париж, в конце концов, не так плох. Ей захотелось узнать это. «Мы могли бы открыть там магазин, в Лондоне. Неплохая мысль». «Когда-нибудь мы должны будем сказать об этом твоим родителям», — отодвигая чашку, заявила Эммануэль как раз в тот момент, когда в комнату вошла Сара. «Что вы должны сказать?» — спросила она, усаживаясь. Сара казалась Эммануэль очень непривлекательной, и Эммануэль надеялась, что у нее никогда не будет детей и готова была предпринять любые усилия, чтобы не иметь их. Она достаточно насмотрелась на роды Сары, чтобы прийти к заключению, что дети — совсем не то, чего бы ей хотелось. Она не понимала, зачем это нужно Саре. «Филипп хочет открыть такой же магазин в Лондоне», — гордо объявила Эммануэль и мгновенно почувствовала, что допустила оплошность. «Неплохая идея», — Сара улыбнулась ему. «Думаю, что твоему отцу это понравится. Однако не уверена, что переживу открытие еще одного магазина. Нам придется подождать, пока Филипп подрастет, чтобы самому вести дело». «И я это сделаю», — пообещал он, глядя на Сару с упрямством, которое было хорошо ей знакомо. Она предложила ему прокатиться по Булонскому лесу, и он нехотя оставил Эммануэль, поцеловав ее в обе щеки и сжал ей руку, чтобы напомнить об их помолвке. После этого они мило погуляли в парке, и он был более разговорчив, чем обычно, болтая об Эммануэль и магазине, об Итане и Вайтфилде. Он терпеливо относился к медленной, неуклюжей походке Сары. Ему было жаль ее. Она выглядела такой некрасивой. Вильям дождался их возвращения домой, а вечером они пообедали в ресторане. Филиппу всегда это нравилось. В следующие две недели Сара все время посвятила Филиппу, потому что знала, что новорожденный потребует к себе большого внимания. Они собирались вернуться в замок сразу после родов, и доктора сказали, что она сможет совершить двухчасовую поездку. Они хотели положить ее в клинику за неделю до рождения ребенка, но Сара наотрез отказалась, заметив Вильяму, что в Штатах это не принято. Во Франции ложатся в клинику за неделю или за две до родов, и там нежатся и ждут. Она не собиралась сидеть в клинике, пусть даже самой лучшей, и ничего не делать. Они ежедневно заглядывали в магазин, и Филиппа привела в восторг вновь поступившая партия браслетов с изумрудами. А на следующий день Эммануэль порадовала их. Утром купили два огромных кольца. Еще более поразительным оказалось то, что одно из них она продала своему любовнику Жан-Шарлю де Мартену. Он приобрел его для Эммануэль и, пока выбирал его, безжалостно дразнил ее, делая вид, что покупает драгоценность для своей жены. А потом, когда она все больше и больше начинала сердиться на него, он вынул кольцо из коробочки и надел ей на палец. Теперь оно красовалось у нее на пальце. Сара удивленно подняла брови. «Это означает что-нибудь серьезное?» — спросила она, но знала, как много драгоценностей он покупал для жены и своих любовниц в других магазинах. «Только то, что у меня теперь новое кольцо», — ответила Эммануэль, трезво глядя на вещи. У нее не было иллюзий, но было несколько солидных клиентов, в которых Эммануэль была заинтересована. Многие из тех, кто бывал у них в магазине, покупали украшения как для жен, так и для любовниц. Они вели запутанную жизнь, и все они знали, что Эммануэль Бурже была само благоразумие.